Глава вторая. Золото, Хомолхо и вокруг. Зафесов и Ашхамав. Высоцкий у старателей. Двое в работе над черной свечой. Остановка на станции «Зима». Володя, Марина, Таганка. Снова по Колымскому тракту. Почему он не приехал на приполярный Урал? Москва, прощание. Приисковые поселки на притоках Лены производят удручающее впечатление. Полно бродячих собак. Слоняются люди без определенных занятий. Многие приехали из сибирских городов по объявлениям. Тресту Лен золота требуются одинокие мужчины. В год на прииске прибывает до 3000 человек. Одиноких, потому что семьи негде расселять. Женщин нечем занять. А для мужчин работа — поднести, разгрузить, погрузить. Каждый четвертый в тресте занят на вспомогательных работах. Наблюдая за приисковыми нравами, я укреплялся в мысли о том, как важен особый подход к ресурсным территориям Восточной Сибири. В том и преимущество экспедиционно-вахтового способа освоения новых районов, что он позволяет с наименьшим числом работающих, создавая людям условия повышенной комфортности, обеспечивая их мощными механизмами, решать экономические и социальные проблемы проще, быстрее и эффективнее, чем при традиционных подходах. Мне смешно было слышать, как запаниковали местные трестовские неудачники. Некоторые из них, тревожась за свое положение, писали в Москву, настаивая предотвратить появление здесь нашей артели. Их активности положил конец первый секретарь Бодайбинского горкома партии Юрий Андреевич Елистратов. Пусть Туманов у нас поработает. Бодайбо в кругу разбросанных вокруг селений Ежовка, Тетеринский, Успенский, Андреевский — настоящий город. Есть здания местной власти — с красным флагом над крышей, вокзал, клуб, ресторан, гостиница. Директор Лен Золота, Мурат Ериджибович, все его называли Ефимович, Зафесов, выдержанный, со спокойными манерами, редкими для кавказских мужчин. Положение на комбинате не из легких. 4 года подряд проваливается план. И это на старейшем золотодобывающем предприятии России, где работают мощные электродраги, имеются шагающие и карьерные экскаваторы с ковшами емкостью до 20 кубов, тяжелые бульдозеры, большегрузные самосвалы. Геологи постоянно выявляют здесь новые месторождения. В 50-е годы вблизи прииска Кропоткинского открыли сухой лог, признанный самым крупным золоторудным месторождением на Евразийском материке. Зафесов старается нам помочь. «Вадим, бульдозеры могу дать, но они старые. Можно посмотреть?» «Не думаю, что это поднимет тебе настроение». Зашел в мехцех. Бульдозеры, конечно, ветераны, но их можно привести в порядок. Они еще будут прекрасно работать. Я полетел в Хабаровск попрощаться с Востоком и взять несколько человек, с кем будем создавать новый коллектив. Меня мучило, как объяснить людям, с которыми проработал много лет, которые шли за мной безоговорочно, почему без всяких видимых причин так это выглядело со стороны. Я решил покинуть успешно работающий коллектив. Я объяснил, что устал, хотел бы на год-другой уйти от артельных дел, а дальше видно будет, и что ухожу прямо сейчас, не откладывая, и очень хотел бы, чтобы к моему решению все отнеслись спокойно, с пониманием. «На свое место», — добавил я, — «предлагаю главного механика Геннадия Малышевского». Это было не только для всех неожиданно, но заставило задуматься о неизбежных переменах в жизни. В артели судьбы людей переплетены. Успехи и неудачи каждого зависят от любого другого, тем более от члена руководства артели, особенно от председателя. Стоит одного человека заменить, и пирамида, с такими трудами построенная, может обрушиться. Я все это понимал, старался успокоить людей. И после этого отправился к директору «Приморзолота» Нестерову. С ним состоялся разговор, о котором я уже рассказал. Из Хабаровска в Иркутск нас улетало пятеро. Со мной были геолог Сергей Зимин, механики Николай Мартынов и Володя Ходорковский, монтажник по промприборам Володя Смоляков. Им предстояло быть у истоков рождения новой артели «Лена». Мы видели ее как полигон для отработки принципов формирования устойчивых рабочих коллективов. Основой такой артели должны стать опытные старатели, знающие друг друга не первый год. В Бодайбо перебрались также Кущаев, Малинов, Панчохин, Кочнев. Комбинат «Лен-золото» ликвидировал у себя небольшую артель «Светлый» и передал нам ее участки. Мы приняли месторождение «Хомолхо». Начальником участка поставили колымчанина Калафата. Отдаленный участок «Бирюса» под Нижнеудинском с запасами в 7 тонн возглавил Кущаев. На выработанную когда-то шахту на реке Вача направили Ведерникова. Он же руководил дальним таежным участком «Барчик». Сергея Панчохина назначили начальником нового участка «Безымянка». Перевалочную базу расположили в Нижнеудинске. К тому времени Зафесова за невыполнение «Лен» золотом плана собирались освобождать от должности. Мы были его последней надеждой. А техсовет комбината противился нашему появлению. «Это авантюра! Они загонят туда технику и ни грамма золота не дадут!»